Вадим Бурлак. «Копье судьбы». Или «Как звали их». Большому брату. Закрытый источник. По указанным вами координатам интересующего вас человека нет. Предварительные выяснения показали, что он исчез за 2 дня до моего прибытия в Северную Каролину. Есть ли необходимость продолжать поиск? В случае продолжения мне понадобится дополнительная информация и помощь местного филиала. Лыжник. Магеллану. Встреча с дядей и передача материалов состоялась, особо важная в его памяти. За время моего отсутствия в Северной Каролине организация резко зашевелилась, сбросила листву и, по всей видимости, готовится к перелету. Пытаюсь выяснить место нового гнездования. Пересечений с людьми Гувера пока не было. Ваши инструкции строжайше соблюдаю. Карл. Скрипка и алая роза. Они вернулись за свой заказанный столик. «Ну вот и снова нам надо спуститься на землю», — сказала она. Хотела произнести как можно веселее, но даже улыбка не помогла погасить грусть. «Ой, да чего не хочется», — ответил он. «Увы, бесконечных полетов не существует. Мы ведь знали с самого начала, что рано или поздно придется возвращаться на землю. А мне страшно, что нашу любовь превращают в какой-то налаженный, но непонятный нам механизм». Она положила свою ладонь на его руку. «Чья-то чужая воля включает и выключает этот механизм, когда пожелает, когда этой чужой воле выгодно. Кажется, мы сами, а на самом деле за нас решают, где нам встречаться, сколько времени, что говорить, как поступать дальше». Подошел официант. Пока содержимое его подноса перемещалось на стол, они напряженно молчали. Наконец официант завершил свое дело, улыбнулся и с легким поклоном удалился. По дороге задернул шторы кабинета, но не до конца, так, чтобы можно было видеть оркестр и площадку для танцев. «Но если мы любим друг друга, значит, должен быть выход», — заговорила она и взглянула ему в глаза, словно вымаливала немедленный ответ. «Если мы оказались в тупике и не найдем выход, то уйдем вместе. Правда? Ну, отвечай же». «Поверь, я ищу этот выход. А если не найдем...» Шторы кабинета раздвинулись, и к ним подошел скрипач из ресторанного оркестра. «Простите, что нарушил ваше уединение», — сказал он смущенно. Окинул их грустным и мудрым взглядом и, казалось, все понял. Секунду длилось его замешательство. Потом скрипач молча положил на стол между ними алую розу. Также без слов отступил назад, пристально глядя на них, тряхнул седой гривой и заиграл. Песня из оперы Гершвина «Порги и Бесс» называлась «Летнее время». В тот год она снова входила в моду и в различных вариациях звучала во многих ресторанах Америки. «Summertime». Но скрипка здесь пела только для них одних. Пела обо всем, что неуловимо и недоступно ни одному языку мира, кроме языка любви и музыки. Они сидели, не шелохнувшись, глядя друг другу в глаза. Им показалось, что эта песня именно о их любви. И, наверное, желали, чтобы скрипка звучала как можно дольше. Но всякой песне приходит конец. Умолкла скрипка. Он поспешно полез в карман за деньгами, но мудрый скрипач остановил его жестом руки, поклонился, гордо вскинул голову и молча вышел из кабинета. Завороженные минуту или больше они боялись нарушить тишину. Она осторожно погладила пальцами лепестки розы и крепче сжала его руку. «А если я решусь бежать в Россию и работать там, есть гарантия, что нас не тронут?» Сбивчиво проговорила она, хотя и понимала, каким будет ответ. «Гарантии нет». Он поднял бокал и некоторое время смотрел, как рождаются, играют и взрываются искры в шампанском. «Нет», — жестко повторил он, — «я знаю немало заслуженных и очень ценных разведчиков. После многих лет работы за кордоном они возвращались в Москву и исчезали навсегда». «Куда? Почему?» – растерянно спросила она. Он пожал плечами. «Ты и сама можешь догадаться». Она вздохнула. «Догадываюсь. Ну, конечно, ты не согласишься, но если вдруг перейдешь на службу к нам, я тоже ничего не гарантирую. Пока им выгодно, ради своих планов нас не тронут, но планы меняются, степень выгоды переменчива, и против нашей любви могут объединиться сегодняшние непримиримые враги. И нам не укрыться от них ни в Америке, ни в России, ни в какой другой стране, согласился он. Нас найдут всюду. Нам нет места на земном шаре. Значит, будем витать среди звезд, грустно улыбнулась она. Пока не сгорят крылья. Он не ответил, лишь молча кивнул и одним глотком резко, будто прокинул стакан водки, опустошил бокал с шампанским. Потом сжал в кулаке бокал так, что громко прозвучал хруст раздавленного стекла, и на зеленую клетчатую скатерть упали темные капли крови. Лыжнику, закрытый источник. Направляю вам сведения из биографии интересующего меня человека. Ознакомиться и немедленно сжечь документ. К помощи местного филиала не прибегать. Только один из его сотрудников будет оказывать вам содействие. Разрешаю открыть ему информацию, добытую вами в ходе поиска. Но это не распространяется на другие направления вашего задания в Северной Каролине. Возможно, в дальнейшем это решение будет пересмотрено. Сотрудник филиала выйдет на связь не позднее 48 часов после получения вами моего послания. При встрече он назовет число и год вашего рождения. Вы ответите: «Это ошибка. В банке мне назвали другую сумму», и назовете число и год своего прихода к нам на службу. Не затягивайте поиски. Большой брат. Карлу. Рад вашим плодотворным контактам с дядей. Ожидаю его в ближайшее время. Очевидно, через него передам запрошенные вами материалы под тибетским проектом. Не упускать место нового гнездования багровой мистерии. Выяснить, остаются ли их люди в Северной Каролине. Обратить внимание на известный вам водный участок. Информировать. Первое. О судах любого типа, находящихся там на якорной стоянке. Второе. О всех видах подводных работ, если таковые обнаружатся. Третье. О сообщениях местной прессы по интересующему нас вопросу. Магеллан.